682. Если хочешь кого-нибудь потерять, раскройся ему весь. Отдай все, скажи все, и не оставь ничего сокровенного или невысказанного. Так потеряешь лучшего друга, любимого человека и учеников.